что мои. Глава 1. Сергей мысленно потянулся к появившемуся классу на краю сознания, после чего пожелал получить хоть какую-то информацию о нем. Он не был уверен, что из этого что-то выйдет, ведь система трепетно охраняла даже самый мизер ценных знаний. Тем не менее, в этот раз система расщедрилась. Класс. Некромант. Так называют тех, кто так далеко погрузился в магию смерти, что их уже нельзя назвать полноценно живыми. Смерть для них столь же естественна, как и жизнь для живых. Некроманты славны не своими высушивающими все и вся магическими атаками и не опасными защитными техниками, а внушающими первобытный ужас немертвыми слугами. Именно подчиненная некроманту нежить создает ту непреодолимую преграду, об которую разбиваются любые враги. Некромаги мастера в создании, контроле и приручении бессмертных существ одной из самых могущественных стихий в мироздании. Если кому-то надо разобраться с чем-то связанным со стихией распада и тления, то лучшим их выбором будет обратиться к некроманту. Молодой маг смерти испытывал сложные чувства. Ему было невероятно больно осознавать, что шанс выздороветь благополучно от него уплыл. Причем его вины в этом совершенно не было. Проклятая система. Какого черта именно на 20 уровне ты решаешь, что кому лучше выбирать? Значит, на 10, ради бога, выбирай, что ты хочешь улучшить, а на 20, вот тебе навык некроманта и вали отсюда. Я понимаю, что формально система права. Лишь концентрируясь на чем-то одном, ты вырабатываешь истинное мастерство. Люди, что гонятся сразу за десятками дел, не успевают сделать ни одного. В лучшем случае, у них все получается, но посредственно. Однако в данном случае мне плевать на силу. Я хотел восстановить то, что потерял. Но у нового мира на это другие планы. Подкласс. Рыцарь смерти. Тяжелая броня, стремление уничтожать все живое, и мощь, что заставляет считаться с ними во всех точках мироздания. Рыцари смерти на фоне других представителей фракции смерти выглядит не столь впечатляюще. У них нет способностей, что позволяют уничтожать тысячи одним мановением руки. Однако даже более сильный противник поостережется связываться с рыцарем столь опасной стихии. Ведь против одиночной цели, они являются страшными противниками. Особенность рыцарей в усилении тела и оружия благодаря собственной энергии. Сергей был несколько впечатлен. На этот раз система давала информации столько, что возникало раза в два больше вопросов. Что подразумевается под мирозданием? Наш мир, то есть именно нашу вселенную со звездами и другими небесными телами. Раньше человечество считало, что есть солнечная система, она вертится внутри галактики Млечного Пути, а та, в свою очередь, кружится в бескрайнем космосе вместе с такими же галактиками. Сейчас же, благодаря системе, оказывается, существуют другие миры. Находятся ли они здесь же, просто в другой галактике, которую мы даже не сможем увидеть? Или это некий другой уровень реальности, параллельный нашему? Голова пухнет от новых перспектив. А фракция смерти – это какое-то сообщество по интересам? Или смерть ведет своих последователей к какой-то цели? А может, это просто название всех тех, кто пользуется этой силой? Также его внимание постоянно отвлекали 12 очков характеристик, которые Сергей до сих пор не распределил. Он вывел часть своей статистики. Сергей Некрасов. Уровень 22. Класс. Некромант. Подкласс. Рыцарь смерти. Сила 10, 13. Ловкость 11, 6. Живучесть 7, 9. Выносливость, SP, 16, 26, 32, 32. Дух, MP, 19, 19, 19. Хех, если я разом вложусь в силу, то это будет почти 30 очков с учетом прибавки доспеха. Почти стану равен эволюционировавшему силовому зомби первого уровня. Ловкость. Мда, я лишь чуть-чуть стану быстрее обычного человека. Конечно, это тоже неплохо. Но так бездарно потратить очки характеристик надо еще умудриться. Живучесть и выносливость. На них мне грех жаловаться. В доспехе я чувствую себя неутомимым. А против по-настоящему опасной атаки они не спасут, что доказывает моя отсутствующая нога и глаз. Из всего этого следует, что лишь дух сможет дать мне реальное, а не мнимое чувство превосходства, а соответственно и безопасности. Поэтому минимум 6 очков отправляется в дух. Остальное пусть пока полежит. Привычное, хоть и очень сильное ощущение прироста духа, здорово взбодрило мужчину. Также еще одной причиной, почему он выбрал дух, являлась его новая способность, данная классом некроманта. То плетение, что он вживил себе в тело, было разрушено, и по всем правилам, он уже должен планировать, как захватить мир. Ну или чем в таком случае занимаются темные властелины. Вот только, ничего этого не происходило. Характер Сергея не был примером человечности или доброты, но и совсем отмороженным он тоже не стал. Дело в том, что некроманты, не такие как сам Сергей, некроманты-недоучки, получившие обрывочные сведения, часть из которых они еще не до конца осознали, а настоящие, давно озаботились проблемой влияния магии на их эмоции. И они разработали ряд специальных мысленно-магических техник, которые должны были это влияние купировать. К сожалению, полностью решить проблему у них не получилось. Сложно прикрыть ту течь в борту, из которой ты же берешь воду для питья. Однако это уже был хоть какой-то контроль. Но у подобных техник был целый ряд минусов. При очень сильных эмоциях, техники сбоили, позволяя смерти просачиваться, оказывая тлетворное влияние. Следовательно, те, кто прибегали к силам такого уровня, должны были постоянно следить за собственным эмоциональным состоянием. Во-вторых, требовалось постоянно следить и обновлять этот ментальный блок. Благо, он ломался не мгновенно, и было время почувствовать неладное. Высокий дух, являясь энергией самого мага, являлся источником этого самого блока. И Сергей готов был увеличить дух ровно настолько, насколько был бы уверен, что его хватит для блокировки любого влияния на мозги. Он наклонился вниз, чтобы подобрать лежащий на желтоватом камне меч. Сделать это ему было отнюдь нелегко. Пришлось опустить весь вес на здоровую ногу, балансируя на металлической опоре, дабы быстро схватить меч и затем резко встать, облегченно выдохнув. Немалую пользу в этом деле сыграли и повышенные характеристики силы и выносливости. Он взвесил оружие в руке. Очень тяжелое. Килограммов 9-10. Иначе я никак не могу объяснять, почему даже в броне этот меч не кажется легким. Меч темного правосудия, что за невероятно пафосное название. Судя по его описанию, никаких магических свойств в нем нету, кроме разве что прочности, ну и веса. Хотя то, что с его помощью можно набивать опыт, уже делает его невероятно ценным. Дубинки новичков очень короткие, это создает необходимость лезть к врагам на опасную дистанцию, рискуя попасть в смертельные объятия тех же зомби. Черные мечи, которыми вооружены уже состоявшиеся пользователи навыков, куда предпочтительнее для сражений. Более длинное лезвие, острая кромка позволяет убить врага на безопасной дистанции за один удар. Все, что выходит за пределы этих двух оружий ближнего боя, уже является эксклюзивом минимум редкого, а то и эпического уровня. К примеру, та же дубина шамана эпического уровня. Правда, она, вероятно, все же покруче моего. Хотя стоп, насколько я помню, далеко не все артефакты сообщают своим владельцам весь свой потенциал. Сергей подозрительно взглянул на черный матовый клинок. Даже само лезвие было сделано отнюдь не из стали. Мужчина указал острием клинка на одну из колонн в зале. После уничтожения осколка, светящиеся шары, впаянные в стену, перестали давать освещение. И если бы не наличие в потолке отверстия, из которого лился свет, то им бы пришлось включать фонари. Все же, планируя эту операцию, было неизвестно, присутствует ли освещение внутри пирамиды. Соответственно, всем были выданы небольшие фонарики, что крепились и пристегивались к броне. Правда, Сергею пришлось прилепить фонарик клеем прямо к наплечнику, за неимением каких-либо креплений. Выстрел. Активация. Лунная, мать его, призма. Ничего не произошло. Эй, некромант, ты там кукухой не поехал от случившегося. Лиза была подозрительно весела и прямо лучилась от счастья. А то тыкаешь своим мечом во все стороны будто. Она хотела еще что-то сказать, но осеклась, видимо вспомнив, что теперь они уже почти не враждуют. Нет, Сергей раздраженно взмахнул мечом. Однако стоило клинку разрезать воздух, как послышалась тоненькая грустная нота. Она была еле слышна, но упустить ее было сложно. Разбираешься в свойствах своего артефакта. Анна была куда серьезней. Попробуй помахать им чаще. Это звучание произошло лишь от одного взмаха. Что произойдет, если сделать это много раз, так и осталось невысказанным. Это легко можно было проверить. Сергей встал поудобнее и рубанул сверху вниз по диагонали, затем, не прерывая взмаха, продолжил удар и резко опустил его, хлестнув крест-накрест. Однако он не закончил с этим. напрягая мускулы изо всех сил, он не останавливался, а лишь увеличивал скорость этой своеобразной перевернутой восьмерки. И этому была причина. Тихая нота усилилась. Она звучала все сильнее и сильнее. Постепенно к ней добавились другие звуки, которые резонировали в душах окружающих, заставляя их насторожиться. Плач жен, оплакивающих своих казненных мужей. Ведь правосудие жестоко. Крики преступников, что извиваются в путах, распятые на, покрытых старой, плохо отмытой, засохшей кровью, деревянных столах. Их крики взлетают ввысь, стоит лишь черным клинкам подняться и опуститься, отрубая им куски плоти. Панические крики врагов, что бегут в страхе, не желая найти смерть на этих, то ли благословенных, то ли проклятых Богом клинках. Ведь они искренне считают, что их души попадут на суд к этому страшному богу-судье. Сергей с хрипом остановил вращение. Его грудь тяжело вздымалась, мускулы ходили ходуном. И подобное происходило отнюдь не из-за усталости. Перед глазами некроманта стоял церемониальный танец жрецов. Совпадение или нет, но он начинался точно так же. У мужчины не получалось разглядеть лица или даже строение тел тех людей и людей ли, но он отлично помнил их движения. Восьмерки плавно перетекали в вращение мечом над головой и другие сложные движения, которые преследовали лишь одну цель – превращение их в тех, кто по праву мог зваться палачами с большой буквы. Тем существам было уже все равно, кого резать, рубить или убивать. Более того, их не заботили и собственные жизни. По незнанию начав эти движения, он запустил тот ритуал. Но сделал ли он это случайно? Или непонятной силой артефакт столь сильно соскучился по вкусу крови, что подсказал его своему владельцу? Глава 2. Это было сильно. Лиза растеряла часть веселья, серьезно смотря на клинок. «Не знаю, что ты сделал, но выглядело это до усрачки стрёмно. Хех, а ведь тебе отлично подходит этот меч». Она вытянула руку вперед и, скорчив высокомерное выражение, задрала подбородок вверх. «Вперед, мои верные гнилые слуги, захватите мне побольше наложниц и позовите моего личного ездового медведя. Хотя хватит кривляний». Она отбросила все шуточки и глубоко вздохнула, после чего удовлетворенно выпалила, став на секунду похожей на обычную девушку. Правда, Сергей все равно не расслаблялся. «Блин, у нас все же получилось, несмотря на все то говно, что нас преследовало. Засада, защитник осколка, мясник, пусть ему на том свете и кается. Но мы все же справились. Ну что, кто будет хвастаться своими уровнями и классами первым? А стоит?» Сергей покачал головой, чтобы показать сомнения насчет этой идеи. Все же шлем он снимать не собирался, а иначе трудновато было донести весь скепсис без слов. Разве подобная информация не является очень уж личной? Лиза опасно сузила глаза. «Хорошо, я скажу это еще раз, коль уж ты так этого хочешь. И надеюсь, в этот раз ты мне все же поверишь. Я не вижу смысла с тобой враждовать. Так, понятно. И если это так, то нет ничего зазорного поделиться этой информацией сейчас. Все равно не пройдет и пары недель, как все будут знать это и так. Сергей, мы понимаем, что ты имеешь немало причин нам не верить, но, все же, в нашем деле приходится работать даже с теми, кто тебе не нравится. Уверен, что если ты ответишь сейчас «нет», подполковник будет рад такому развитию событий. Анна в роли миротворца явно себя чувствовала не в своей тарелке. Все же ей было куда ближе тихо стоять в стороне. Снова включилась Лиза. «Ну, подумай логически, я знаю, иногда у тебя это получается, если бы мы хотели напасть. Разве сейчас не самый подходящий момент? У тебя остался лишь один зомби. Немой как бы случайно появился сбоку, остановившись чуть в стороне. Хорошо, два зомби, но лишь второго уровня развития. Мы же сейчас обе минимум на 20-м. И в знак чистоты своих намерений я расскажу о себе первый. Мой уровень 21-й, класс, маг жизни, подкласс, друид. Видишь, ничего сложного. А какой артефакт ты получила?» Лиза замялась, после чего вытащила из-за пазухи причудливого вида вытянутую подвеску. «Эпический кулон чистоты. Позволяет не чувствовать неприятные для пользователя запахи вокруг. И все. У эпических вещей. Да-да. Подозреваю, что еще он очищает воздух от других вредных веществ, но это надо проверять. Все. Теперь ты и только попробуй промолчать. Хм. Окей. Некромант. Подкласс рыцарь смерти. Как вы уже поняли, меч темного правосудия. Эпик. Взгляды скрестились на Анне. Класс. Рыцарь. Подкласс. Истребитель нежити. Артефакт. Эпическое кольцо защиты. Все, что движется слишком быстро и может нанести мне урон, очень сильно замедлится. Лиза фыркнула, уперев руки в бока. Смех смехом, два рыцаря, но абсолютно противоположные по сути. Коль закончили с доверительными беседами, у меня есть еще одно дело, перед тем как позовем остальных исследовать это место. Сказано это было довольно грубо, но некромант ничего не мог с собой поделать. Он не был идеален, и одной из его слабостей было отвратительное умение прощать, даже если его оппонент не хотел его обидеть. Сергей понимал это разумом и хотел примирения, но что-то в глубине его души всячески этому мешало. «ПФФ, мужлан, никакого понимания культурного общения. Я, Анна, уверена, что они в Москве все такие. Не зря же с ними никакая страна первого мира дел вести не хочет». Он не раз и не два сталкивался с неприятными последствиями своего характера, когда лишался даже бывших ранее близких друзей. Ему было больно, но он не мог их простить, как бы сильно этого не хотел. Тут же мужчина понимал всю выгоду перемирия. Все же сейчас, это именно он был в невыгодном положении, что побудило Лизу и Анну искать мира, вместо того, чтобы добить ослабленного врага. Может, желание влиться в фракцию подполковника или стать его союзником. А может, лишившись прикрытия мясника, они чувствовали себя не в своей тарелке. А может, была третья причина, о которой Сергей даже не подозревал. Он волевым усилием отбросил эти размышления. Сейчас от них было мало толку. Ему предстояла очень интересная, но вместе с тем тяжелая и даже опасная процедура. Вожак зомби, пользуясь тем, что за ним особо не следили, время зря не терял. Он сумел откатиться на самое большое расстояние, которое позволял трос, и подозрительно затих. «Папай!» По приказу Сергея, толчком ноги толкнул лежащего мертвяка, заставив того перевернуться, и тут же отскочил назад. И сделано это было совсем не зря. Стремительно развернувшийся вожак взмахнул почти регенерировавшей рукой на месте кисти, которой рос внушительный зеленый кристалл с невероятно острой кромкой. Благодаря скорости он успел достать папе, неглубоко вскрыв тому грудь. Потекла черная кровь. Сергей поморщился. Из-за столь сильной связи между ними, он отлично чувствовал ощущения своего слуги. Трос был старательно перегрызен, что впечатляло. Сергей с трудом мог представить, что это вообще возможно. Это достойно уважения. В таком состоянии дождаться удобного момента, освободиться, усиленно регенерировать, при этом подготовив средства последнего шанса. Это существо уже нельзя презирать, считая диким зверем. А нет, наши враги обрели разум, и боюсь, у человечества наступают еще более темные времена. Вот только на этом успехи вожака и закончились. Вероятно, все силы он, каким-то образом, пустил на восстановление именно первой конечности с клинком, остальные же шли по остаточному принципу. Хотя я не прав, он лишь вначале грыз трос, затем же, отрастив часть руки, просто его перепилил своим навыком. Вожак яростно ревел, размахивая единственной рукой, не подпуская немого к себе, но он был ограничен в передвижении, а это было фатальным. Его голос был похож то, как звучали бы невероятно искаженный рев медведя вместе с львом. Сергей обратился к своим новоприобретенным знаниям и счастливо рассмеялся. То, что раньше казалось ему непосильной задачей, теперь было лишь делом техники. Там, где он шел словно слепец, теперь был проложена удобная дорога. Конечно, полученные знания не были всеобъемлющими. Некромант постоянно сталкивался с обрывочными логическими связями, словно кто-то скальпелем вырезал ненужное. Это было трудно передать словами, но у мужчины имелась некая аналогия. Как будто, у некоего, невероятно знающего существа, взяли и скопировали все его знания, к примеру, по некромантии. Затем, эти знания рассекли на множество частей. Каждая следующая часть связана с предыдущими. На данный момент Сергей получил самый базовый комплект тех знаний, то есть основу, на которой строился весь комплекс дворца, имя которому магия смерти. С другой же стороны, без хорошего знания основ, трудно двигаться дальше. Правда, Сергей чувствовал себя немного глупо. Часть его личных исследований, выполненных кровью и потом, присутствовали в той памяти, что он получил от класса и навыка. Этакое бессмысленное дублирование. Проще говоря, в трети своих достижений он зря старался. Но зато в остальных двух третей не было даже в полученных знаниях, и это наполняло его гордостью и самодовольством. Если раньше Сергей бил никак не структурированной силой по мозгам мертвяка, то теперь все было куда тоньше и профессиональней. Воля некроманта была собрана в некий бур, правда не особо острый и плывущий из-за недостатка опыта. Вокруг же этого ментального острия мысленным усилием были сформированы не до конца понятные магические знаки. Это было похоже на формирование плетения в реальном мире, только на этот раз внутри сознания мага. Тем не менее, даже несмотря на то, что Сергей не понимал до конца работы этих магических знаков, это не мешало им успешно работать. Он с удивлением понял, что ему почти не приходится прикладывать усилий для поддержания этого покачивающегося острия в своем сознании. Каким-то непостижимым образом его творение вполне себе существовало в голове даже без всяких усилий. Если попробовать приглядеться, то у бура начинали проступать некие сколы и даже фактура металла, что никак не могло существовать в действительности. «Пора пробурить небеса!» – тихо хмыкнул он и атаковал затихшего, настороженно на него косящего вожака. Вонзив бур в сознание разумного зомби, Сергей в очередной раз понял одну вещь. Если бы он попробовал бы сделать это до получения знаний, то все могло бы закончиться очень печально. Разум разумного создания от почти что животного отличался словно небо и земля. Он уже думал об этом, подчиняя папе, и вспомнил то же самое и в этот раз. Любые попытки работы с разумами нежити даже с учетом навыков нельзя было назвать легкими. Зверь очень слабо мог сопротивляться чужим попыткам его подчинения. Он не оперировал сразу рядом параметров, которые могли бы ему помочь в решении этой проблемы. Вожак же отлично понимал или чувствовал, что пытается сделать некромант, и изо всех сил этому препятствовал. Если само острие бура у него никак не получалось сломать, то вот атаковать, скажем так, руку, державшую этот бур, ему ничего не мешало. Сергей чувствовал себя так, словно его ментальное тело опустили в кипяток, смешанный с кислотой и заправленный хладагентом. Тем не менее, кроме болезненных ощущений, это никак не влияло на сам процесс подчинения. Тогда вожак сменил тактику и начал наносить полноценные ментальные удары по сознанию Сергея, и вот это уже было куда действенней. В физическом мире тело Сергея пошатнулось, из носа побежала тонкая струйка крови, на лбу же от напряжения проступили вены. Однако, как бы ни старался разумный мертвец, все было предопределено. Навыки и знания специально были заточены на подобное, следовательно, у него почти не было шансов. С каждым пройденным воображаемым метром, удары зомби слабели, он же сам впадал в панику и действовал все хаотичнее. Разум не всегда является благом, не так ли, мой мертвый друг? Если раньше ты даже не помышлял об этом, теперь тебе доступно и чувство страха. Бур достиг центра сознания и выпустил скрытое в нем плетение подчинения. Судорожные подергивания паникующего разума уже не учитывались. Словно некая живая паутина, заклинание оплетало мысли и чувства нежити, пока тот не перестал вырываться, смирившись с судьбой. Зомби К3, подчиняющий тип зомби, без имени, уровень 32, сила 50, ловкость 50, живучесть 100, выносливость 100, дух 40-40, навыки, выращивание кристаллов, ментальный контроль зомби. Папай парой ударов отсек маленькие регенерировавшие ноги и руку, после чего приставил отрубленные ранее конечности к обрубкам. Сергей с восхищением смотрел, как, казалось бы, мертвые куски плоти начинают шевелиться, постепенно, все быстрее срастаясь. Не прошло и 5 минут, как вожак медленно смог встать и застыть перед своим новым хозяином. Его рост был заметно пониже того же папая. Если папай достигал 3 метров, то вожак был чуть больше 2. Отлично сложенное тело, бугрящееся мышцами, серовато-коричневая кожа делала его будто дальним родственником того же иномерца. Интересна реакция того паренька на этого дальнего родича, этакий сын маминой подруги на стероидах. Глава 3. Вот значит, каков ты, новый тип развития. Подчиняющий. Значит, не просто так Сетта создал тот ритуал для твоего контроля. Вероятно, он не мог подчинить тебя так же легко, как сделал это я, поэтому ему пришлось здорово извращаться. Наверное, он был очень зол. Параметры также представляют интерес. Каждый из них проигрывает в показателях специализированным коллегам, но при этом, в отличие от них, он не имеет слабых сторон. Высокий показатель духа, как бы намекает на его специализацию, и уже целых 2 навыка. Значит ли это, что Немой с Попеем также приобретут еще по одному, когда достигнут третьего уровня развития. Очень интересно. Невольно Сергей снова задумался о своих классах, а точнее о том, почему он получил именно те классы, какие получил. Если с некромантом все ясно, он выпал из-за постоянного контроля мертвецов, то почему именно рыцарь смерти? Скорее всего, его я получил по остаточному принципу. Системе требовалось соединить второй, часто использующийся навык, с новым классом. Симбиоз прочнейших доспехов с магией смерти дал жизнь этому подклассу. Если так задуматься, то система довольно интересно влияет на жизнь оставшихся в живых людей. Вспомним первые дни после апокалипсиса. Люди умирали десятками тысяч, да что там, сотнями тысяч. Но при этом даже с самого слабого мертвяка можно было получить навык, что даже без всякого улучшения равен развитому. Практически все навыки, связанные с продвинутым контролем какой-либо стихии или типа магии, были получены именно в то время. Под продвинутыми, я понимаю те навыки, что позволяют изменить ударную часть плетения. К примеру, огненный шар можно сжать, усилив его проникающую способность, или наоборот увеличить для создания объемного взрыва. Однако с каждым днем, неделей и месяцем выпадение навыков и предметов стало уменьшаться. Происходило это постепенно. Сначала уменьшилось количество выпадающих дубинок у опытных бойцов, затем то же самое у мелочи. Конечно, новички могли получить какую-то диковинку от системы, но ее уровень стал ниже, чем раньше. Канули в лету легендарные и эпические артефакты, что можно было просто так получить с обычного зомби. Сильным же системщикам уже не было никакого смысла убивать слабых мертвяков. Кто-то очень умный и беспринципный мог бы создать целую систему по набиванию вещей и навыков от системы за счет слабых игроков, ведь нет ничего проще. Первоуровневые бойцы убивают зомби, вещи же забирают те, кто стоят над ними. Вот только по-настоящему сильным людям это было попросту не нужно. С подобных ферм нельзя было получить что-то стоящее. Если раньше выпадал навык «Огненный шторм», то теперь это был «Огненный шарик». Использовать такой ослабленный навык для сильного бойца значило впустую потратить одну ячейку характеристик. Легче было набрать кого-то из свободных опытных бойцов, благо их количество до сих пор было высоко. Каждый день к поселению подходили разнообразные группы выживших, и многие из них были системщиками, ведь иначе они бы попросту не смогли бы пробиться. Поэтому пока что не было смысла тратить как-либо силы в создании подобной системы. Конечно, иногда хорошие навыки выпадали, но куда реже. Словно система, уверившись, что люди не собираются умирать, успокоилась и уменьшила поток благ для коренных жителей планеты Земля. «Эй, Сергей, ты все, надоело тут стоять. Я надеюсь вернуться назад до темноты. Я закончил, он не нападет. Однако мне нужно кое-что еще сделать. Можете всех звать обратно. Моих зови тоже. ПФФ, мог бы и сам. Окей. Прием. Всем организованно вернуться обратно». Мужчина не стал слушать, какие команды она отдает. Его больше заботил уже привычный ритуал, который он совершал раз за разом. «Ну что, тебя-то, как назвать? Предупреждаю, с воображением на имена у меня здоровские проблемы. Твои будущие товарищи Попай с ним им это подтвердят. Молчишь. Значит, нет возражений. Так-с». Сергей оценивающе на него взглянул. «Черт, при взгляде на тебя приходит лишь прозвище Качок, больно ты уж накачанный. Если бы это было возможно, я бы подумал, что ты сидишь на химии. Хотя, чего я гадаю, значит, будешь качк». По сознанию хлестнула целая волна невероятной злобы. Мертвец никак не сдвинулся с места, но Сергей почти физически почувствовал, как удар сверху вниз тяжелой лапы размазал его голову об позвоночник. «Так-с, значит, качок тебе не нравится. Неужели ты можешь понимать мои слова?» «Нет, ты этого не можешь делать. Тогда как?» «О, понятно, интересно, интересно. Значит, что-либо произнося, я дублирую эти слова мысленно. При этом это звучит достаточно громко, чтобы вы, мои слуги, меня слышали и понимали. Вот только, если Попай с ним им почти не в состоянии этого разобрать, то ты иной разговор, не так ли?» Практически сразу пришло мысленное подтверждение. Сергей усмехнулся и также мысленно ответил. «Поменьше думай о том, как меня убить, каждый твой ответ буквально пропитан этой мыслью». В ответ донеслось нечто, что можно было перевести как злое, невнятное бурчание. «Окей, коль уж ты такой умный, то ответь, как бы ты хотел, чтобы я тебя называл?» В ответ был получен сразу каскад образов, в которых Сергей просто-напросто запутался. «Помедленней, черт тебя подери, я ничего не понял». Новая порция гнева, но на этот раз зомби отправил послание и впрямь не так быстро. Тысячи мертвецов стоят перед ним. Он чувствует их, каждого из нескольких тысяч живых трупов. Они невероятно похожи, но вместе с тем также сильно отличаются. Живым этого не понять, лишь таким, как он, открыто это знание. Его воля, это их воля. По его приказу они двинутся вперед. Потери неизбежны, но важен итог, а он выше жизни меньшинства. Они победят, а выжившие лишь станут сильнее. Сергей весело хмыкнул. А вы тот еще диктатор, батенька. Замашки у вас прямо наполеоновские. Ну что же, прозвище. Король не умолит ли вашего достоинства, ваше высочество? Нет, это не совсем верно. Он не командует ими, он лишь ведет их, так как может сделать это лучше. Он не считает, что превосходит их, он такой же, как они. Его мышцы крепче, а внутренние силы больше, но он такой же, как и его братья. Сергей попробовал почесать голову, но ладонь бессильно ударилась об металл шлема. Откровения разумной нежити выбили его из колеи. Мысли, казалось бы, обычной машины для убийств несли такую силу, такую нежность, что он не знал, как на это реагировать. Ему было откровенно неуютно чувствовать подобное. Со своими меркантильными мыслями и чувствами, стремлениями, на худой конец, ощущать подобную искренность было выше его сил. Хватит. Оборвал он этот поток чувств и тут же пришел в себя от ощущения обжигающей ненависти, что мертвец испытывал к людям. Его любовь к собственным собратьям была ничуть не слабее его ненависти к людям. Сергей подумал о том, что разум данного представителя еще не до конца развился. Скорее он напоминает некоего представителя племен Африки или диких джунглей, для которых многие концепции просто непонятны. Для них деньги, необходимость учебы и многие другие вещи чужды и необъяснимы. При этом их нельзя назвать глупыми. Просто такие вещи не вписываются в их узкую картинку мира. Чувство смущения также ему непонятно, и Сергей сильно сомневался, что даже самый пламенный революционер, что буквально горел от желания помочь людям, стал бы рассказывать это своим исконным врагам. Ну что же, некромант был максимально серьезен. Я уважаю твои стремления, хоть они и опасны мне и моему народу. В знак уважения, я дам тебе прозвище, что максимально точно тебя характеризует. Я нарекаю тебя лидером. Если босс рвется вперед, дабы самому стать сильнее или богаче, то лидер идет вровень с подчиненными, деля с ними как победы, так и поражения. Внимание! Зомби, без имени, отныне зовется лидер. Обретший имя зомби отреагировал смутно. Во всяком случае, Сергей толком не смог понять его эмоций, так много там было всего намешано. А это в принципе неплохой способ борьбы с менталистами, если они где-то есть. Сложный, но действенный. Когда ты испытываешь сразу несколько сильных эмоций и быстро между ними переключаешься, то мозголом не сможет уловить суть, ну или это доступно лишь нежити, все же мыслят они иначе. Вернувшиеся бойцы опасливо косились на лидера. Если к папаю и немому они привыкли уже давно, то вид подчиняющего зомби их сильно нервировал. Немалую долю опасения вызывало то, что они видели его в деле, когда он был отнюдь не за людей. То, как он сражался с Сеттой, никого не могло оставить равнодушным. Также не стоило забыть о чудовищно высоком уровне мертвеца. В нынешнем мире, любая информация о способностях и силах врагов, была бесценна. Поэтому прикладывались все силы, дабы знать, как можно больше об окружающих опасностях. Знания о 30 уровне и 3 уровне эволюции просочились в массы и вызвали резонанс. Большинство обычных бойцов, да что там, даже системщики могли начинать молиться всем известным богам, дабы те приняли их души без проволочек, когда на их пути встречался зомби даже 2 уровня эволюции. 3 же. Даже Сергей, имевший возможность их подчинять, испытывал знатные опасения по скорости эволюции популяции мертвецов. Люди медленно, но верно отставали в уровнях и скорости их набирания. Если все продолжится теми же темпами, то в какой-то момент людям будет просто нечего противопоставить своим природным врагам. Сергей никак не участвовал в хаотичном перемещении бойцов, что стаскивали все, что могло иметь хоть теоретическую ценность, в кучу в центре зала. Варварски выковыривались светильники, хоть была хорошая вероятность, что в этом мире они попросту не будут работать. Рядом с Сергеем стоял серокожий паренек. Было видно, что он до ужаса боится Сергея, но тем не менее, стоял он очень близко, ведь окруживших Сергея мертвецов он боялся еще больше. Стоило бойцам вернуться в пирамиду, и иномерец тут же рванулся под защиту своего нового хозяина. И этому была причина. Вероятно, пользуясь отсутствием начальства, солдаты немного поразвлеклись за счет того, кто выглядит беззащитным и не может себя защитить. Ссадины и синяки на столь необычного цвета на коже смотрелись удивительно черными, будто кожа начала отмирать, однако это было не так. Парень двигался свободно, бойцы не переходили неких неустановленных рамок. Они отлично понимали, что если иномерец пострадает сколько-либо сильно, то им придется держать ответ перед Сергеем. Глава 4. Некромант не собирался пытаться найти виновных или заниматься чем-либо подобным. За все эти месяцы он видел вещи и похуже. Ну или просто слышал о них. Конечно, это было нечасто, ведь ему почти не приходилось сталкивать с жизнью обычных людей. Обладая внушительными силами, он с самого начала занял важное место в аппарате управления поселением. Ему не приходилось искать ночлежку среди тысяч палаток или драться с кем-либо за еду. Да что там драться? Нередки были случаи, когда люди готовы были убивать тех, кто украл у них последнюю банку консервов. Опять же остро встал вопрос расизма. Если раньше за этим делом строго следили, то теперь он был пущен на самотек. И это не могло кончиться ничем хорошим. Среди жителей поселения встречались люди с азиатскими чертами. Они были нормальными людьми и в обычных обстоятельствах к ним не было бы никаких вопросов. Вот только теперь существовало полноценное поселение таких же, как они, людей, что угрожали их безопасности. Не забываем и о выходцах из бывших гетто, что посчитали, что уж теперь то настало их время. Они были организованы, не боялись драк и считали себя правыми. Не готовые к подобному белое население вначале очень сильно потеряло часть позиций. Вот только черные парни забыли о том, почему именно белокожие люди были в их стране у руля. Насилие порождает насилие. В жизни поселения была и пара маленьких войн на почве и расовой дискриминации. В итоге, все, умывшись кровью, посчитали, что пока друг друга лучше не трогать. Правда, глупо было бы считать, что все было забыто, лишь отложено на неопределенный срок. Правда, подобная суета творилась в основном в небольших слабо организованных бандах. В них было мало системщиков, зато много обычных людей. Системщики обычно попадали в куда как серьезные образования, где дисциплина была в разы строже. Вроде той же преснопамятной банды мясника, с которой еще предстоит что-то решать. У него осталось немало боевиков и командиров, у которых может оказаться свой взгляд на всю эту ситуацию. Как бы не было большой крови, он знал, что все это существует прямо сейчас. И если в таких условиях живут, такие же как он, люди, то почему он должен заботиться о каких-то там инопланетянах, что, к тому же, хотели их то ли уничтожить, то ли захватить. Рат, чье имя почти, что напоминало английское Рэт, то есть крыса, бросился к Сергею, что сильно не понравилось немому. Конечно, мертвец собирался лишь оглушить паренька. Все же Сергей предвидел что-то подобное и озаботился этим приказом уже давно. У него не было никакого желания объясняться перед разгневанной толпой за непреднамеренное убийство. Но Рат об этом не знал, поэтому остановившийся, по приказу Сергея, немой, что уже занес лапу над его головой, воспринял очень серьезно. Сложно смотреть с юмором на того, кто буквально телепортировался возле тебя с ударом, что может разорвать напополам. Сергей еще раз повнимательнее пригляделся к пареньку. Щедушное тельце, немного вытянутый назад череп, вследствие чего чуть сдвинутые внутрь надбровные дуги. Его вид нельзя было назвать уродливым, но и красивым по человеческим меркам он не был. Его лицо, а точнее череп, напоминали Сергею один давно виденный фильм про археолога, что искал какую-то черепушку, вроде как стеклянную. Одежды на нем практически не было, если не считать набедренной повязки довольно грубого вида, что доходило до колен. Ботинок или даже тапочек тоже не было. Твою ж мать, как я мог об этом не подумать? На дворе осень, а этот заморыш совершенно раздет. Природные условия его осколка приказали долго жить, вот он и тупо замерзает. Надо бы решить это дело, пока он не заболел. Сомневаюсь, что у нас есть те лекарства. Черт, вот будет смешно, если он не сможет есть нашу еду. Сергей повернулся к Папею, который довольно небрежно скинул тело мясника со своего плеча, заставив некроманта поморщиться. Ему требовалось максимально целое тело, дабы проверить свою теорию по формированию сильных мертвецов из тел опытных пользователей навыков. При этом он даже немножечко жалел, что Пабло не успел стать 20 уровнем, тогда была бы стопроцентная вероятность получить что-то стоящее. Целью мужчины являлся качественного вида черный плащ, что уже стал довольно известной и даже статусной вещью. Сергей встряхнул его, попытавшись стряхнуть хотя бы часть не впитавшейся крови, после чего протянул иномерцу. Тот робко его взял и под пристальным взглядом некроманта в него облачился. Сергей усмехнулся. На тщедушном тельце плащ смотрелся как полноценная мантия или балахон, опустившийся почти до земли. Сергей находил извращенное удовольствие смотреть на одетого в плащ одного своего мертвого врага, трясущегося другого врага. Было в этом что-то издевательское над ними обоими. «Эй, Лиза, что тебе?» Отвлеклась от подсчитывания трофеев девушка. «Можно этот?» Рад подберет себе обувку, ну и там по мелочи с трупов. «Ну если на него хоть что-то подойдет, то ладно, но только с уродов мясника. Моих бойцов чтобы не трогал. Если тронет, пускай пеняет на себя». Заметано. Сергей привлек внимание коротышки и скупыми жестами показал ему, что он от него хочет. Итоговый вариант был довольно смешен. Рад изо всех сил старался подвернуть штаны, но с его ростом это было сделать затруднительно. Шнурки же обуви он завязал такими дикими узлами, что Сергей затруднялся представить, как он это будет снимать. С другой стороны, если уж он смог разобраться в том, как подобные вещи работают, то он достаточно перспективен. Приковылявший иномерец бухнулся на колени перед Сергеем и опять что-то залопотал на своем непонятном языке. Правда, порядок действий был уже отработан. Немой легко поднял его на ноги и дал легкий подзатыльник. Силу удара контролировал лично Сергей. Ему не хотелось, чтобы мозги источника знаний разлетелись вокруг и заляпали его собственный доспех, хоть он и мог его легко очистить. Когда все возможные вещи были собраны, в том числе и куски кристалла осколка, все оперативно погрузились в машины и тронулись. Вследствие того, что число людей знатно сократилось, то стало возможно выделить для нужд лидеров целый бронетранспортер, где с удобством расположились Лиза, Анна и Сергей с немым и даже заморыш-иномерец. Садиться одному в машину с двумя 20-уровневыми системщиками он посчитал излишним. Хоть Лиза и постаралась демонстративно выказать отвращение присутствием мертвяка рядом с собой, это было лишь притворство, ведь от немого не исходило почти никакого запаха. Плотная аура энергии смерти вокруг его тела создавала тончайший барьер. Если внутрь него попадала кровь, внутренности или другие куски зомби, то все процессы распада, что в них происходили, исчезали из-за смерти всей живности внутри них. Более того, через какое-то время даже эти мельчайшие частицы превращались в прах, что безвредно осыпался. Сергея давно заинтересовала эта способность сильных развитых зомби. Он с ней экспериментировал и сумел повторить что-то подобное со стендовым объектом. С доспехами это тоже отлично работало, испаряя налипшую гадость. А вот, чтобы таким образом принимать душ, он не рискнул. Если мертвецы были иммунны к подобным проявлениям магии смерти, то Сергей мог получить что-то вроде термических ожогов. Кожа, сильно насыщенная магией смерти, начала бы постепенно отмирать, отпадая. Внутри машины было довольно шумно, однако все трое одели гарнитуру, дабы, в случае необходимости, слышать и отдавать приказы. Казалось бы, шлем должен был мешать этой хоть и небольшой, но неудобной технике. Однако доспех удачно подстроился и под это изменение головы пользователя. Каждый думал о своем. Сергей, например, размышлял о тех знаниях, что он получил от своего подкласса. Конечно, их было в разы меньше, чем от того же некроманта. На то он и был подклассом, чтобы занимать куда как меньше места в силах Сергея. Но это было все равно обидно. В чем, а на защите Сергей никогда не экономил. Свою тушку он любил и берег. Правда, видимо, недостаточно. Спустя пару минут быстрого пролистывания верхушек знаний, словно оглавление в книге, некромант сформировал в голове примерное представление того, что он получил. Описание класса не соврало. Если раньше мне приходилось тратить лишь свой дух, то теперь я могу тратить еще и ману смерти. Подпитка навыка лад подобным типом энергии раньше ничего бы не принесла, кроме разве что дестабилизации плетения. Однако, теперь я знаю, что сформировав в его структуре дополнительные блоки, броня не развеется, а лишь приобретет дополнительные свойства. К сожалению, скорость, если и повысится, то незначительно. Максимум, что получится выжать, это ту скорость, что он может развить без доспехов. Она равняется 11 единицам. При этом семерка – средний показатель обычных людей. Это было относительно неплохо. Правда, сражаться в ближнем бою с кем-то уровня Анны являлось, мягко говоря, излишним. А вот с силой все обстояло куда как лучше. Если раньше я получал 30% прибавку к силе, то теперь она становится равной почти что 100%. Проще говоря, я становлюсь минимум в 3 раза сильнее обычного человека. Если считать силу обычного человека семеркой, моя сила равна 10, умножаем на 2, это 20. Почти что 21 единица силы, что равняется силе 3 обычных людей. При этом я не могу отделаться от мысли, что я упускаю невероятные возможности. Получи подобный класс кто-либо развивающий в себе силу. Сергей замер. Перед его глазами предстал некто, имеющий параметр силы в 20 единиц. Прибавка доспеха и вот уже готов монстр с 40 единицами силы. Мощь почти что 6 человек. При этом системщик в отличие от зомби не имеет узкой специализации. Он может иметь еще и ловкость, что запросто поможет ему одержать победу над монстром даже 2 уровня эволюции. И если показатель живучести не претерпел никаких изменений, что было логично, то вот выносливость опять повысилась, став равной плюс-минус 5%, 150 от прошлых 100. Другим словами, в броне он стал бы уставать в 2,5 раза медленнее. Добавим сюда крепчайший доспех, что прибавил в прочности, и все становится еще внушительней. Усилением брони знания не ограничивались. Мужчина с некой оторопью осознал, что в его памяти присутствует довольно прилично расписанная программа тренировок по вводу небольших порций маны смерти в различные точки на теле, дабы приучить тело к подобному типу магии. Затем же, когда тело пользователя привыкнет к присутствию небольшого количества энергии и энтропии в теле, идет процесс тренировок по усилению этого самого тела посредством магии. Вероятно, получи он этот класс как основной, часть этого процесса была бы выполнена системой. Однако этого не произошло. Блин, а быть воином-магом куда как сложнее, чем быть просто магом. Если в магии важен ум и воображение, то с подобным классом требуется скорее усидчивость, терпеливость и самоконтроль. Чувствую, надолго меня с этим делом не хватит. Я не готов уменьшить время исследований магии, ради интересных и перспективных, но все же не так уж и мне нужных тренировок тела. Однако кое-что из этих знаний я все же возьму на вооружение. Сергей. Голос Анны отвлек мужчину от размышлений. До этого у нас как-то не получалось пообщаться. Не могли бы вы немного рассказать о своей стране? Я понимаю, это немного странно, но ехать нам еще долго. Глава 5. Лиза всем видом показывала, насколько ей все равно, однако по напряжению шеи и шевелящимся ушкам, на самом деле ей было до ужаса интересно. Да и гарнитуру она и не думала выключать. Хорошо. Тяжко вздохнул Сергей, немного раздосадованный тем, что его отвлекли от важных размышлений. Конечно, он мог бы огрызнуться и загубить все попытки разговора и налаживания мостов, но надо ли это было делать? Ему внезапно стало интересно, что такого могут задать американские девушки о его стране. «Ну тогда, это правда, что у вас много медведей?» Словно сомневаясь, спросила девушка. «Серьезно, взглядом Сергея можно было прожигать дыры. Ну а что? Раньше я как-то не интересовалась этим вопросом, теперь же, это может моя последняя возможность узнать правду». «Почему это последняя?» Подозрительно спросил мужчина. «Ну, учитывая, что творится вокруг, мне кажется, вам русским будет куда труднее всего пережить эту зиму. Я слышала, у вас они страсть какие холодные. Поэтому, возможно, ты у нас будешь последним русским на земле». Попробовала она пошутить под конец. «ПФ, мы еще вас всех переживем. Русского человека не испугать каким-то там холодом. Что касательно твоих вопросов. Нет, медведи не ходят по улицам. Их можно найти в зоопарках, ну или далеко в дикой природе. Мы люди, такие существа, что стараемся убить все для нас сколько-то опасное и вредное. А что не опасно и вредно, мы все равно убьем, если оно представляется ценность. Собственно, как и вы, люди все одинаковы. Не любишь людей, а... Вступила в разговор Лиза. А за что их любить? Вопросом на вопрос ответил он. «Посмотри, что творится вокруг. В последнее время мне иногда кажется, что сейчас больше людей убивают сами люди, чем те же зомби. Каковы потери после уничтожения Сетты с его армией? Разве что чуть больше, чем число тех, что полегли из-за мясника. Хоть он и был сволочью, но он был умной и сильной сволочью, а даже такой союзник не лишний в сложившихся условиях. Согласна. Жалко, что он все же на это решился. Даже странно, что он так нас недооценил. Вероятно, он думал, что ты встанешь на его сторону, и мне придется иметь дело уже с вами тремя. Однако он просчитался. Ты на что это намекаешь?» Вкратчиво спросила она. «Брык, Анна», помахала руками перед спорщиками. «Давайте не будем тут устраивать боев и хоть немного отдохнем. Да это все, этот мужлан. Я вообще не хотела с ним разговаривать». Сергей не стал развивать тему. «У меня есть еще пара вопросов, не будешь против, если я их задам?» Анна явно не собиралась отставать от некроманта. Сергей утвердительно промычал. «А правда, что вы не любите законы? Ну, то есть, я слышала, что многие русские не любят и ругают свою власть. Вы анархисты. Хех!» Грустно усмехнулся некромант. «Какие сложные вопросы ты задаешь? Попробую ответить. Скажу сразу, я не очень силен во всем этом, поэтому буду смотреть на ситуацию лишь со своей позиции. Любим ли мы законы? Как бы это ни было печально, но скорее нет, чем да. Мы, русские, очень изобретательный народ. Если те же немцы увидят запрет и наказание за его нарушение, пожмут плечами и постараются ему следовать, то у нас люди приложат массу усилий, невероятную изобретательность и смекалку, но все же его обойдут. Часть, конечно, будет попадаться, но зато остальные будут рады, что смогли оставить систему с носом. Систему, то есть, ты имеешь в виду власть? Да, ее самую. А почему вы, русские, хотите обойти запреты властей? Власть на то и власть, чтобы создавать законы и запреты, чтобы живущим было лучше. Сергей помолчал, формируя у себя в голове общее представление. Ему было не так уж и просто сформировать собственное мнение. Перед глазами проносились самые разнообразные выступления, речи, ведущих телевидения или оппозиционеров на Ютубе. Десятки мнений и предложений. Можно было бы даже создать некий рейтинг каналов по градации. В России все прекрасно, мы движемся в светлое будущее, да, все просто ужасно, нам осталось жить пару лет. Мужчина какое-то время даже подсел на подобный контент. Приходя домой после работы, он открывал YouTube, новости и начинал читать. Однако спустя месяц такой жизни, он с ужасом обнаружил, что его эмоциональное состояние постоянно находится на очень низкой отметке. Целый вал проблем, что неминуемо случается в такой огромной стране, поглощал все эмоции, оставляя лишь негатив. После этого Сергей зарекся смотреть слишком много каналов о политике и российских новостей. Свою порцию негатива я и так получу от жизни, незачем специально увеличивать ее еще сильнее. Понимаешь, Анна, очень много россиян не верит в свою власть. Этому есть много причин, и у меня нет никакого желания останавливаться на них всех. Однако две из них, по моему мнению, стоит упоминание. Первая, возможно, сомнительная. Ты знаешь о СССР? Конечно. Холодная война. Красная угроза. Именно. Это была великая страна. Не без недостатков, конечно. Однако в народе бытует одно из мнений, что ее развалило собственное же правительство. Прошли десятилетия, однако последствия того решения остаются в памяти и умах граждан до сих пор. Конечно, я понимаю, что вина тут не только на людях, что в то время были у власти. Однако именно у них было больше всего возможностей это как-то исправить. Это первая причина. А вторая? Вторая проще. Имя ей — коррупция. О, русские взятки, слышала. Но у нас с этим делом тоже все не так уж и гладко. Дело не в этом, а в отношении к ней со стороны всего нашего народа. Понимаешь, коррупция настолько тесно влезла в нашу жизнь, что, можно сказать, стала неотъемлемой частью. Никто уже не видит ничего дурного в том, что, чтобы ускорить какой-либо процесс в той же поликлинике, подарить врачу коробку конфет или коньяк, а в паспортном столе, буквально символический подарок, дабы помочь рабочей атмосфере. Это стало нормой. Надо ли говорить, что подобное отношение поднялось и на самый верх? Любой, кто пытается что-либо сделать с этой системой, тут же сталкивается с ответом этой самой же системы. А когда система отвечает на угрозу, ломаются судьбы и жизни. Поэтому легче влиться в подобный мир, приняв правила игры. Однако, далеко не всем подобное нравится, ведь большинство прекрасно понимает, что все не должно так работать. От этого и появляется негатив. «Сложно все у вас там», – задумчиво протянула она. «А ты думала так просто понять русскую душу, Достоевский?» – предположила Лиза со стороны. «Удивлен, что ты слышала эту фамилию. Уже не помню где, но кто-то рассказывал про вашу литературу. А еще, начало было Анна снова, но Сергей ее перебил. Воспоминания о родине подняли всю ту тоску, что он почти успешно глушил в себе. Коль уж она растеребила его душевные раны, то пусть теперь сама предложит что-то равнозначное. Отлично. Вы услышали немало интересных вещей, о которых даже раньше вы могли и не узнать. Теперь моя очередь. Расскажите о том, как все началось в вашем случае. Так я и знала. Какого дьявола ты вообще с ним заговорила? Лиза, если мы продолжим друг на друга точить зуб, то ни о каком союзничестве не может быть и речи. Я стараюсь это исправить. Исправила? Злобно спросила она. Ну тогда рассказ на тебе. Эх, тяжко вздохнула истребитель нежити, но ничего не стала говорить. Она была куда как сдержаннее своей подруги. Сергей в очередной раз задумался о том, что частенько к власти доходят не те, кто смогут идеально в ней работать, а другие. Одной из причин этого в том, что те, кто реально смыслит в каком-то вопросе, они как никто другой осознают всю глубину проблем места начальства. И они приходят к выводу, что им это не надо. Начальники же, беря власть, тут же приближают таких помощников, что не претендуют на их место, но при этом разбираются в вопросе. Особо нечего рассказывать. Мы приехали в эту часть города для того, чтобы встретиться с друзьями. Должна была начаться большая вечеринка к вечеру. Вот только все случилось тогда, когда мы были в магазине. Я получила дубинку, однако Лиза нет. Мы ничего не понимали, собственно, как и все вокруг. Крики, ужасные звуки. Началась паника. Нас сразу же оттеснили к стенам. Это и спасло нам жизнь. Вы, мужчины, только на словах сильны и храбры. Когда все началось, именно вы бросались сломя голову спасать свои шкуры. Вы не смотрели, где дети, а где женщины, сминая все, лишь бы спастись. Меня свалил один. И если бы не Анна, то я бы не успела подняться. В голосе девушки звучала сильная душевная боль. Возможно, эти сцены так сильно на нее повлияли, сломав ее и выковав такой, какая она есть сейчас. Затем нам повезло второй раз. Двое полицейских организовали оборону, к ним подтянулись немногие выжившие. Когда мы прорывались, мне пришлось здорово помахать этой дубинкой. Анна залезла куда-то во внутренний карман и достала обычную черную дубинку новичка. Храню ее как талисман. Нас всех могли сцапать десятки раз. Стоило замешкаться хоть кому-то, пропали бы все. А если бы зажали? Но мы вырвались. Я считаю, что эта дубинка притягивает удачу. Она бросила косой взгляд на Сергея, словно ожидая его шутки. Однако тот и не думал даже улыбнуться. В мире, где все, что ты ценил или любил, пошло прахом, очень важно обрести некие новые ориентиры. Многие ударялись в религию. Надо ли говорить, почему позиции инквизитора столь сильны? Некоторые, наоборот, скатывались к бессмысленному насилию. Сергей также имел своеобразный талисман. Это был не предмет, а самое, что ни на есть порождение системы. Им был не мой, самый первый зомби, которого он сумел подчинить. Тот, кто сопровождал его в самых опасных битвах. Тот, кто не испытывает конкретно к нему никаких отрицательных эмоций. Зомби, что не хочет убить человека. Поставь, судьба перед Сергеем выбор, кем пожертвовать. Невероятно перспективным и сильным лидером или всего лишь второго уровня немым. Он бы не сомневался. Осталось бы лишь раздражение, что нужно искать новый третий уровень. Глава 6. А что было потом? Дальше почти нечего рассказывать. Нам повезло получить еще по одному навыку. И почти сразу же мы натолкнулись на людей подполковника. Ну а дальше, посмотрев на ситуацию в лагере, мы поняли, что надо брать ситуацию в свои руки. Еще бы. Когда к нам подошел один наглый сутенер, стало ясно, что жить как раньше уже не получится. Поэтому я, Лиза зловеще ухмыльнулась, немного потренировалась на нем своим навыком. Из стенки бронетранспортера вырос тоненький стебелек, который, задрожав за пару секунд, превратился в цветочек.